у Батаров бы ее отняли, но сам характер безопасного внедрения неизвестен никому и выживает лишь один из 23 подопытных, если существование куклы можно назвать жизнью. Теперь имплант сможет обеспечить более точную регулировку состояния и поможет как в обучении, так и в восстановлении. Можно будет его использовать и для связи с мехами, но лучше обойтись и внешним головным убором-сканером по типу диадемы. Этот режим будет нужен на крайний случай ввиду нагрузки на мозговую ткань, ведь и без него можно использовать субдермальные импланты, но сам факт такой возможности уже радовал. Приходя домой, он начал заполнять матрицу связи с мехами, составляя синхронизацию из датчиков на мехах и субдермальных имплантах. Весь обмотанный сеткой датчиков, Кисуки получает по всему телу уколы при проверке имплантов, а сканер соотносит и составляет карту осязательных ощущений, которую можно было бы перенести в соответствии с пропорциями тел боевых и охранных мехов. Чувство равновесия и чувство осязания – все, что нужно для качественного контроля меха. Компьютер закончил компилировать программу, и Кисуки немедленно загрузил ее во все три меха. Мехи включились, а верхнюю часть его визора осветили три малые картинки с камер мехов. Теперь предстояло разобраться с контролем. Юноша переключился в режим контроля одного из мехов. Его экран, представленный на визоре, начинает расти и занимает все пространство визора полупрозрачной картинкой. Кисуки делает мысленное усилие, и оно порождает малое движение родной ногой, а нога меха повторяет движение, вложенное в мысленный образ. Мех переступил на другую ногу, но пошатнулся и начал падать. Вид из падающего меха заставил Кисуки дернуть руками, а руки меха благополучно уперлись в пол, даря ему ощущение контакта через субдермальные импланты на ладонях и коленях. Спустя полминуты он разобрался с тем, как встать в теле меха, и постепенно принялся гонять его через различные движения, нарабатывая рефлексы и ощущения. Практиковался методом повторения и правки настроек. Долго и муторно, но вполне реально. Конечно, хотелось бы чего попроще, но ресурсы мехов ограничены, а подключаться через имплант в мозгу к меху довольно экстремально. Так что проблема лишь в эксплуатационных рисках, деньгах и ресурсах мозга меха, что ограничены на уровне закона. Что ж, старание и труд все перетрут, решил Кисуки. Элизиум. Здесь настоящие сафари, только леса сосновые, и вместо антилоп со львами тут аналоги оленей и кабанов с земли. Даже странно, что столь немногие люди едут сюда на охоту. 8 миллионов разумных на планету, а охотников здесь, дай боже, 150 000. Первая вылазка прошла исключительно удачно, а Кисуки умудрился проверить несколько разновидностей винтовок, которых не было в арсенале семьи Матабу на Элдерисе. Народ посмеивался с того, что он взял простую колонистскую мотыгу, но, как оказалось, она действительно очень и очень удобна, несмотря на перегрев. Боезапас очень мал с родным радиатором, но результативность стрельбы просто на высоте. Теперь он загорелся идеей сделать стрельбу отсечками, как у турианских винтовок защитник из Ме-2. Таркин покачал головой и сказал не портить хорошее охотничье ружье, но Аркас также воспылал энтузиазмом, так как относительно недавно выпустился из армии, и распространенная в иерархии стрельба отсечками ему была по душе. Пришлось бы поменять калибр на меньший для уменьшения отдачи, но это было не смертельно. Современные модели оружия отличались поголовным наличием складных деталей, а потому Кисуки просто-напросто предложил убрать всю складную мишуру и сделать нормальный компенсатор по типу дульного тормоза. Для этого придется вставить источник газового потока, которому компенсатор будет увеличивать массу для более эффективного отталкивания от рабочего тела из газа. Иного способа отталкиваться от неионизированных газов просто нет, а ионизировать дотолкать электромагнитами газ в и так перегревающемся орудии будет неразумно. Аркас пошевелил мандибулами и решил попробовать в качестве эксперимента отмодифицировать винтовку по предложенным спецификациям. Таркин немного ругался на создание исключительно убойного оружия, но с интересом наблюдал. Он же неодобрительно отзывался о убирании складных деталей. «Вы же не на военной службе», — говорил он, и мотивировал свое недовольство тем, что таскать цельную нескладываемую версию оружия просто очень неудобно и все придумано до нас, на что осекся, завидя то, как загорелись глаза у Кисуки. «Если реальную пушку и можно сварганить, то в цивилизованные миры меня с ней попросту не пустят, да и ряд факторов просто помешает мне ею пользоваться. Емкость радиатора, скорость охлаждения, отдача в неокрепшую руку подростка или громоподобный рев по перепонкам в случае, если сделаю приличный компенсатор отдачи, в любом случае что-то будет прихрамывать. Придется провести сравнительный анализ всех планет, входящих в пространство цитадели и содружественных ей планет, и учесть законы, что регулируют личное огнестрельное оружие, дульная мощность, тип снарядов, скорострельность и прочее, все регулируется и имеет свой регламент, уровни из эффекта массы для оружия — это вполне реальная классификация по ряду параметров с плавной градацией от оружия самообороны до пушек уровня спецагенты 3 тома разрешительных документов. Хаймэм плавный, задумался Кисуки. Так давай признавайся, что еще затрату денег ты задумал. Начал он допытываться, как только Кисуки вернулся спустя 4 часа с горящими глазами, а Матара и Никая пришли за ним следом. Что ты подумаешь о человеке, который таскает с собой 2-3 пистолета сразу? Спрашивает он. Ну, либо он таскает несколько единиц оружия из паранойи, или несет их для кого-то другого, либо он идиот, который хочет пафосно размахивать 2 пушками сразу. В особо редком случае он знает, как пользоваться оружием и просто не хочет ждать охлаждения. А если пистолет дамский, справляется Кисуки у него с хитрой ухмылкой. Тогда он идиот. Отмахнулся дед, они слишком слабы и малопригодны для реальной работы. А вот так, подросток показательно вытащил 2 тонких как смартфон складных пистолета серии Блюститель и с кликом поднес их друг к другу. Пистолеты загорелись огоньками и поменяли свою конфигурацию, слившись воедино подобно трансформеру. Кисуки направил получившийся двуствольник и показательно разнес мишень залпами. Не штурмовой болтер, но впечатляет. Жаль только, что мне в ладонь пока 3 сразу лягут довольно неудобно, отметил про себя Кисуки. А-а-а, что? Отвисла челюстью деда. Сбоку раздался топот ног. Это что за канонада? Аркас выглядывает из мастерской, а в комнату вбежала еще пара родных, привлеченных шумом явно военного оружия. Разрешите представить. Дамские пистолеты премиум-класса Блюститель 12 серия С. Этот пистолет превосходит по мощности стандартный Кисслер от Ханникедр армии Альянса, способен дать 10 выстрелов до перегрева с минимальной отдачей и при этом помещается в дамскую сумочку. Совершенно легален на любом мире в галактике, описал юноша модель. Элегантное оружие для элегантных дам. Ведь вы этого достойны. С хихиканьем декламируют дочери Таркина рекламный слоган. Минимальная модификация, которую можно отменить за секунды, позволяет сделать из нескольких таких крошек 1, а получившаяся пара превосходит по залпу как скандалиста от Армакс арсенал для турианской армии, так и пистолет Карпова от Розинков Материалс. Отдача у этого дуа умеренная, где-то на уровне Стингера от Девлан Индастрис. Пройти через КПП со сканерами, собрать воедино и вот у тебя пушка, достойная краганского вождя, пояснил Кисуки свою задумку. Признаюсь, ты меня удивил, протянул дядюшка. Он подошел поближе и протянул руки. Ну-ка, дай посмотреть на твое детище. Не, я первый, аккуратно выхватив у Кисуки из рук получившийся пистолет, Аркас понесся ко столу перед мишенями. Так, старших нужно уважать, рявкнул Таркин, припустившись за старшим сыном к мишеням. В принципе, семья Матабу прекрасно провела время. Жаль было лишь то, что турианцы решительно отказывались от попыток Кисуки обучить их плавать. Только Матала, которой со дня на день исполнится 7 лет, упорно продолжала попытки, и надо сказать, что удачно, приструнив домочадцев на тему того, что тот, кто считает себя бессильным, бессилен. Кисуки аккуратно подводил ее к самостоятельному плаванию без помощи и поддержки. Стоит сказать, что энтузиазм ребенка вкупе с нестандартным мышлением дали свои плоды, и спустя 3,5 недели она уже резво плавала, корча сосредоточенную гримасу, на глазах у удивленной семьи из 14 турианцев и человеческих знакомых Таркина. «Удивительно», — говорит Матари, — «никогда не видела, чтобы турианец мог бы так вот плавать без оборудования. Нам обычно все заливают без масок и плавают у нас только бойцы спецподразделений. А чего это она такие рожи корчит?» Справляется Никая, глядя на свою дочь, резво режущую водную гладь. «Напрягает мышцы челюсти и затыкает языком расщелину в небе», — пояснил парень, — «иначе, как вы говорите, зальет на сопырку. Уши все же пришлось прикрыть слоем геля от воды, но плавать таки научилась. Здорово, реально здорово», — откликается глава семейства. «У нас по 4-5 месяцев взрослых тренируют и далеко не все осваивают плавание даже в костюмах, а ты вон как лихо. Чуть поменьше армейского надо и чуть побольше детского азарта. Хочу», — кивнул он. «А чем ты еще занимался, пока пропадал от нас всех?» Обвинительно ткнула подростку в грудь Никая. «Все своих железок полируешь, гроза пиратов ты малолетняя. Ну, прогресс все-таки виден. Чуть практики и я смогу контролировать мехов как свое тело. Каким образом? У них нет органов чувств нормальных. Железка и есть железка, продолжила она. Ну я видел, как Кисуки лепил на мехов пленочные датчики давления, а Матари заметила его выходившим из тату-салона, потер подбородок каркас, поднял бровь и переспросил, субдермальные импланты. Верно, поднял тот руку и поиграл пальцами, самый минимум, но прогресс очевиден. У сотен инженеров есть такие и они не заявляют, что могут контролировать мехов как свое тело, скрестил руки на груди Нарик. Но у них нет и плети Азуны от добрых батаров, пожал плечами Кисуки, вещь конечно ужасная, но раз хорошо прижилась, то она дает мне преимущество. Даже пакеты настроек для мехов мне нужны на порядок меньше, скорость закрепления материала вырастает на порядок. То есть тренируешься как биотик, через движение, состояние ума и условные сигналы, кивает ему Аркас, будет интересно посмотреть. Интереснее всего ездить по родной прерии, а чтобы очередной конфликт, тьфу, одним словом, проворчал дед Таркин, подергивая мандибулами, век бы их не видать, но задумка и вправду интересная. Посмотрим, что выйдет. С юноши градом лил пот, хотя он совершал едва ли 1/5 от движений, которые совершал механический солдат, от него не требовалось полное движение, но сам факт полной отдачи и того, что мускулы напрягаются перед передачей мысленного движения, был уже утомителен. Прогресс был очевиден и они не столь часто падали, но впереди предстояло еще много работы. Кисуки, конечно, не мог управлять целой толпой, но вовремя ловить мехов на необходимости занимать укрытие, чуть поправлять руки при прицеливании и помогать перелезать им через преграды, вполне. Перезарядка, стрельба, наведение, ходьба по лестницам, все это мехи могут делать и сами при должном программировании, а эти протоколы Кисуки и записывал все время перед поездкой на Элизиум. Вопрос лишь в том, как переключаться между ними и следить за собой, не становясь самому беззащитным. Жать на кнопки, я не смогу взять оружие сам. Делать голосовую команду, я не могу мычать весь бой в разных тональностях плюс буду нем для союзников. Вбивать в подкорку эфемерное ощущение кукла 1, кукла 2, кукла 3, силясь уловить что-то на сканерах мозга и вывести мысленное управление таким образом, я помню то, как японцы делали опыт с третьей рукой, супернумерар роботец Лимпс, вполне может сработать, хотя я и не совсем уверен в результате. Жесты для упрощения, вполне рабочая идея, малый выброс одного, двух или трех пальцев для выбора, а выброс всех раскрытий ладони для сброса. Если приноровлюсь, то смогу лихо переключаться между ними, создавая рабочие последовательности действий, мыслил Кисуки. Решено, я займусь жестовым вариантом для упрощения и надежности, а мысленным с вбиванием в подкорку и снятием команд прямо с мозга при помощи своего импланта несколько позже, вторжение не за горами, принял он решение. Жестам были определены свои значения. Для выбора куклы выброс номерного пальца, для сброса куклы резкая попытка раскрыть ладонь, для выбора или отмены тактического меню жест Человека-паука, для огня на подавление выворот запястья наружу с выбросом номерного пальца в сторону противника, эдакий жест ковбойского пистолета вывернутый наружу, для перемещения на место горизонтальный круг от себя кистью с номерным пальцем вверх, а для метания гранат горизонтальный круг кистью к себе опять-таки с номерным пальцем. Для команды «Идти к точке» Кисуки выбрал вертикальный круг от себя с тем же выбросом пальца. Тактическая карта имеет те же жесты, что и обычный смартфон или сенсорный экран современного космического корабля. Если будет нужно работать одной куклой полностью, то он подожмет пальцы ног, отображая стопу робота, включится полный контроль и он сможет бежать, стрелять или перелезать куклой да хоть драться в рукопашную. Если все-таки нужно управлять и собой, то без поджимания пальцев под контроль пойдет только одна рука этого робота для стрельбы, то есть он будет просто огневой точкой, что движется на автомате, а турелью будет управлять Кисуки. Если потребуется контроль двух, не проблема. Просто буду видеть экраны разделенными как в древних играх на PS или Xbox, особого контроля от стрельбы двумя руками с двух разных дроидов по двум разным целям ждать не стоит, но все-таки личный контроль лучше чего-либо, что предлагает рынок, ограниченный соображениями экономики и законами АБИ. А теперь за тренировку. Продумал он наперед. 2 недели спустя. Одна кукла ведет заградительный огонь из пистолетов-пулеметов, а второй механический солдат резво бежит, делает угловатый и неуклюжий, но перекат к укрытию и, скрывшись за преградой, также открывает огонь на подавление, тогда как третья фигура метает муляж гранаты, перепрыгивает через оградку на уровне бедер, махом уменьшенной краганской палицы разбивает мишени и выпускает очередь из пистолета другой рукой в две оставшиеся. «Ну, для ополчения сойдет», — оценил вслух Кисуки свое представление. «И не только для ополчения», — раздается голос Аркаса сверху. При первых же звуках Кисуки взметнул голову куклы наверх, отпустил полный контроль, а сам метнулся бегом в сторону, попутно поднимая руку куклы для прицеливания, и увидел через визор куклы под крышей ангара видеокамеру с динамиком. «Вот это реакция! Это ты сам или так напрограммировал?» — присвистнул он. «Сам! Сами лаки так не смогут, мозгов не хватит. Медленно работаю, ты бы меня убил, жесты не дают нужной скорости, а способ одновременного контроля и себя, и куклы пока кривоват. Я бы так не сказал, видя, как лихо твои лаки носятся по полю. Ставь их куда-нибудь и иди к нам». «К нам? Вы что там, семейный просмотр устроили?» «Ага», — раздался по обыкновению ленивый и вальяжный голос Никаи, «это прям боевик какой-то». Парень вздохнул, открыл козой меню и тыкнул в место, куда хотел бы поместить лаки, закрыл меню той же козой и, отдав голосовую инструкцию, пошел в дом. Там его встретила немаленькая толпа из родных и друзей семьи, что пригласили семью Матабуна пожить. «О, вот и наша суперзвезда», — захлопала Никая, держа ложку во рту и зажав ведерко с едой ногами. «Я впечатлена», — призналась Матари, а Аркас согласно закивал. Нарик насупленно промолчал, хотя Кисуки и так понял, что он впечатлен. «Ну ты и дал», — признался старик. «Я-то думал, что ты будешь устраивать медленные тактические игры с углами обстрела и будешь методично прохаживаться, контролируя отряд в целом, а они у тебя бегают как атлеты, поочередно прикрывая друг друга. Честно, не ожидал. Молодец. Пока все еще довольно хреново», — поморщился парень. «Это еще далеко до моей истинной задумки». «Стоп, ты недоволен», — округлила глаза Матари. «Скорее разочарован. Выбранный мною подход слишком примитивен, но иные методы дадут плоды лишь спустя годы тренировок. Пока мы на краю терминуса, я тренирую наиболее быстрый и надежный способ контроля кукол, а у него ограниченный потенциал». «Да ладно тебе, опять переживаешь из-за близости терминуса? Мы тут уже полтора месяца и кругом тишь да гладь», — махнула ладонью Никая, зачерпывая ложкой новую порцию чего-то там. «Что конкретно тебя не устраивает?» — спрашивает Аркас. «Из того, что я видел, ты прекрасно контролировал мехов». «Я контролировал их по очереди», — пояснил юноша. «Стоит кому-либо меня обойти в момент контроля, и меня размажут. Сам видел, как с камерой вышло. Ты направлял голову меха и целился его рукой, даже когда сам бежал», — дал голос Аркас, поднимая пластины бровей. «Угу, это мой предел жестового контроля. Я могу целиться и стрелять двумя орудиями сразу, и неважно, у кого они, у меня или у мехов, но сам при этом ничего, кроме бега по прямой, сделать не смогу. Если управляю одним орудием, то смогу чуть получше маневрировать, но все равно могу споткнуться на ровном месте. Надо думать, ты хочешь и сам бегать с оружием и мехами управлять, да всеми сразу», — пробормотал дед Таркин, а затем трескает его по затылку. «Болван, у тебя и так все замечательно выходит. За все годы службы я не видел, чтобы кто-то из инженеров так мастерски управлял мехом. Да даже производитель небось и знать не знает, что его лаки могут вытворять такое. Ты с мехами и года не тренируешься, а уже хочешь побеждать армии. Ешь, иди, сотрясатель миров». Утро началось с того, что Кисуки модифицировал Фенриса, бочонкообразную хреновину на ножках. Ее продают как мобильный сканер ищейку, которая может делать все то же, что и собаки, и даже больше, но она нужна далеко не для этого. Таскать с собой все добро практически нереально, а потому он просто заказал Фенриса без массивных сканерных комплексов, намереваясь сделать из него эдакого четвероногого мула. Вторая часть задумки – мобильный верстак, встроив который Кисуки сможет делать полевой ремонт гораздо более высокого уровня или же проводить нужные модификации прямо на месте. Наручному амнитулу просто не хватит ни материала, ни мощности фабрикатора на что-либо большее, нежели косметический ремонт. Установив ряд направляющих для амнигеля и баки под него, Кисуки начал попытки синхронизировать работу фабрикаторов и тут же услышал взрывы. «Так началось», — прошипел он, бросая все и загружая базовые программы воспламенения в этот бочонок. «Пусть хоть так послужит делу». В ангар вбегает Аркас и видит, что генератор кинетического барьера уже при Кисуке, а Лаки проходит процедуру включения. «Кисуке, в городе что-то произошло. Я даже догадываюсь, что», — ответил тот, доставая двуствольный пистолет, как до них донесся очередной взрыв. «Надо срочно эвакуировать Никою с дочкой и присоединиться к ополчению», — говорит он и хватает отмодифицированную мотыгу с полки. «Уже готово?» — потянулся Кисуки к отдельной охладительной кобуре. «Да, а еще я и тебе сделал», — протянул он ему укороченную версию мотыги. «Идем, нельзя терять ни минуты». Перемещались толпой, прикрывая своими кинетическими щитами Никою с Маталой. Посадив их в эвакуационный транспорт, они понеслись по широкой дуге, подчиняясь приказам сил планетарной самообороны. В паре километров виднелись новые челноки, высаживающие волны пиратов. Прямо за группой неслись мехи Кисуки, благо он загодя позаботился о дополнительных модификациях для них еще до прилета на Элизиум. Целые орды пиратов всех мастей несутся по улицам где-то впереди, а часть защитников с активной тактической позицией уже были окружены и перебиты просто за счет широченных улиц, толково перекрыть которые не было никакой возможности. Все части немедленно созывались к эвакуационным коридорам и прочим центрам сопротивления, так как защитить столь открытые пространства не было никакой возможности. Группа поехала на местном поезде, пока его не обесточили артподготовкой, благо высадке начинает мешать малый контингент кораблей на орбите. Вот за что я не люблю людские колонии, так это за их абсолютную архитектурную неспособность защищать себя. Рычит Тидар, младший сын Таркина и отец Нарика, глядя на то, как пираты начинают окружать очаги сопротивления по пути следования поезда. «Совершенно согласен», — ответил Кисуки, — «нужно разрешение на обвал зданий, пока нас не окружили. Это не просто рейд», — сказал он, глядя на закрывшие небо корабли. «А ты неплох для детеныша», — покосился на него Краган, работавший в местном баре. «Мало кто готов на такие крутые меры. Дайте запрос на безопасный снос зданий эвакуационных центров». «Да вы с ума сошли!» – заорал какой-то человек в бизнес-костюме. «Это же многомиллионные потери!» Кисуки начал лавировать среди вооруженных пассажиров прямо к распаляющемуся бюрократу. «Хочешь шоковый имплант в голову от Батар?» – приподнял он прядь своих волос, открывая отливающий сталью имплант со светодиодами. «Приглядись и подумай еще раз». На него поглядела вся группа в 70-80 человек, откровенно поморщившись от перспектив. Кто-то дернулся на наглость, но остановился, завидя пыточный инструмент, вшитый в череп. «То-то же сам ему не рад», — подумал юноша. «Но», — нервно сглотнул он, не желая принять реальность. «Вода мокрая, огонь горячий, пираты уже здесь и они пришли, чтобы остаться. Но инвестиции... Город с целыми зданиями и со зверски убитыми миллионами или город с ремонтом на полгода и целое население, которое сообща отбило самую крупную атаку последних 10 лет, куда пойдут инвестиции», заговорил тот известным ему языком, потому как кто-то из ополчения едва ли не в рот ему заглядывает. «Они напали на колонию в несколько миллионов. Повторяю, они пришли, чтобы остаться». «Понял, понял», выдохнул тот, видимо обливаясь потом, а затем обращается к командирам и вздыхает: «Любые меры по защите колонии получат мое полное одобрение». «Выполним, господин помощник губернатора», — козырнул ему турианец в форме сил самообороны, а затем, повернувшись, охнул: «Таркин Матабу, то есть сэр, то есть генерал». «Уже не генерал», — цокает старый Таркин. «Карту уже составили? Что с зарядами?» «На этот район карта уже составлена», — тыкает он пальцем в карту. «Заряды есть в наличии на складах. Я дам распоряжение о подвозе в эти и эти точки. Силы самообороны держат линию тут, тут и тут. Силы ополчения из добровольцев собираются в этих и в этих пунктах, плюс занимают позиции у эвакуационного центра». Поезд стал замедляться, постепенно приходя к полной остановке. Группа начала выгружаться в наспех оборудуемый штаб, посреди которого суетились техники, возводя и перетаскивая вещи, а небоеспособное население поехало дальше под конвоем. Несемся к штабу, и толпа начинает рассеиваться, подгоняемая окриками военных инженеров. По двое и по трое народ распределяется на работы по переносу грузов, возведению базовых укрытий, патрулированию и сооружению огневых точек. Слишком медленно, морщится крашеное белой краской пластинчатое лицо отставного турианского генерала. «Нужно заблокировать эти проходы, или популяция просто не успеет скрыться». «Кто командует обороной?» «Том Миллс, сэр. Он занят координацией отрядов передней линии из штаба. Опытный человек. 12 лет службы в Альянсе. Свяжи меня с ним. Нам нужно уничтожить вот это здание. Мне нужен инженер, что сказал бы, как его сложить, и взрывчатка», — тычет он в высокий, но небольшой по площади шпиль где-то 30 метров в диаметре и высотой этажей в 20-25. Если оно ляжет на эти здания, то это сразу взметнет лавину разрушения и перекроет часть проходов уже сейчас. Если нужно свалить только эту башенку, то я могу это сделать прямо сейчас, тянет руку Кисуки, Дакка оснащенным нигелем и фабрикаторами под завязку. Это станок-фабрикатор на ножках, он может пережечь опорные балки. На него было шикнули, но Таркин махнул рукой, давая добро, веди его на место. Подвоза взрывчатки ждать нельзя, сейчас мы получим точки от инженера. Принято, жест пальцами в тактическом режиме, Дакка идет вперед как юнит из РПГ, только с видом от первого лица, расчетное время 1 минута 45 секунд. Можешь пока послать своего меха с мотыгой вон сюда, а тех двух сюда для поддержки. Принято, козырнул он мехом с мотыгой и понесся семимильными шагами с винтовкой наперевес, а два других неспешно пошли, повинуясь протоколам из тактической карты. Жаль, что я не могу надеть сразу несколько мехов, подумалось ему поневоле. Примечание к части. Мехлаки, HTTPS Вигнит Тевики Анацаки и Нет Масс Ефиц Трифты Магистри 39 Лиам Транспарент Бацкграунд ПНГ Ревисион Латест ЦБ 20 390 миллиардов 120 миллионов 221 826. Мех Фенрис, он же Дакка, HTTPS Вигнит Тевики Анацаки и Нет Масс Ефиц Ты Магист ЦЦБ Метри Д 0% А 1% Д 0% Б Д 1% 84% Д 0% Б 8% ПНГ Ревисион Латест ЦБ 20 130 миллиардов 524 миллиона 213 830 ПАТХ префикс РУ. ГГ зовет Таркина то дядей, то дедушкой, так как просто не привык. Глава 3. Чего встал? Заорал в лицо Кисуки какой-то человек в форме, пока он несся мехом по лестнице, стоя сам во временном штабе, или отправляйся в эвакуационный центр, малец, или займи позицию вместе со всеми. Раз взял в руки оружие, эпилептик ты сраный. Я сейчас бегу по лестнице своим мехом лаки и даю указания трем другим, цедит юноша, силясь цепляться механическими руками лаки за перила высотного здания. Ага, а мне сдается, что ты пиздишь. Заорал он ему в лицо, привлекая внимание людей у тактических столов. Таркин направился к ним, видно, данные от инженеров пришли с картой. Сюда погляди, вздыхает Кисуки, выводя голограмму того, что видит его мех перед собой. Да мне плевать, иди отсюда и не отсвечивай, малец, не путайся у нас под ногами, даже не повернул он голову к голограмме. Жаль, что ты не Краган, продолжил Кисуки открывать или ломать двери и бежать по проходам неуклюжим стальным болванам, за их яйца я бы выручил 1040 на черном рынке, а за твои и бутылку лимонада не выручишь. Что, начал брызгать слюной тот? А стоящий рядом Краган просто подавился от смеха, да я, Кисуки, нам пришли данные от инженеров, нужно прожечь те и те балки ровно в такой последовательности, подошел Таркин на пару с командиром турианцем, что вы не поделили, отводит командир турианцев в сторону этого американизированного орущего сержанта, Кисуки рвет связь со снайпером дерганным движением ладони на раскрытие и вглядывается в инструкцию, он проверяет положение Дакки и отмечает, что он уже на позиции. Он наш инженер, Чарльз, и да, он реально занят делом, так что поумерь пыл, слышится голос неподалеку, сейчас он будет валить вот этот шпиль, создавая нам баррикады, так что не дай боже он сейчас как-то дернется и вся местность будет открыта для пиратов. Кисуки пробивает бочинкообразной тушкой Дакки стеклянную стену и идет к задекорированным балкам. Дакка пару раз стукается корпусом в балки, сбивая декор на случай, если он начнет дымить и загораживать визор или как-то по-иному мешать работе. Опорные конструкции найдены. Защитное покрытие снято. Приступаю к обвалу здания. Всем подготовиться, отмечает молодой кукольник точки для выстрелов огнесмесью. Первая пошла, тугой поток пламени ударил в балку, слегка растекаясь вокруг нее. Балка стремительно начала раскаляться, а датчик температуры на визоре начал ползти вверх. Спустя секунд 20 балка издала непонятный звук и разбрызгала сноп раскаленного металла вокруг, балка пережжена. Приступаю ко второй. «Молодец», — говорит дед, глядя на голограмму, что я вывел всем на обозрение для наглядности. «Действуй дальше. И все-таки для чего ты его там, говоришь, собрал, верстак на ножках, а еще он мне нужен как мул. Вот последнее не понял», — честно ответил Таркин, переглянувшись с турианским командиром. Специальное выведенное животное для перевозки тяжестей, которая никогда не устает. Весь багаж на него повесишь, а он за тобой бежит по любой местности, удобно. Пожал плечами юноша, выпуская пар из контура охлаждения датки и начиная греть третью. Выстрелы пиратов звучат все ближе к штабу. «Цикл живи, цикл учись», замечает Таркин. «Жаль, что его вполне вероятно раздавит. Может и повезет», отмечает Кисуки. «Я предусмотрел лебедку на всякий пожарный и заранее закрепился на фонарном столбе. Жаль, на большие расстояния я не рассчитывал». «На какой всякий пожарный? Зачем ты установил туда еще и лебедку? Откуда у тебя вообще на все это деньги? Со счета-то ты не снимал», воззрился на него дед. «А вдруг надо будет что-то протащить? У него хваталок-то нету». Пожал плечами он и занес палец над виртуальной кнопкой отмотки. Или просто его спасти как ценный верстак. А деньги я иногда подрабатываю написанием текстов для песен. Роялти маленькое, но оно есть. Это что это за пе? Раздался скрежет и кукольник резко нажал кнопку сматывания лебедки. Вид на визоре и голограмме показал резкое отдаление датки от здания и громадье обломков, бьющих во все стороны. Град осколков и арматурин начал барабанить по корпусу датки и он перевернулся, а затем наступила тьма. Спустя полторы минуты грохот затих, а к группе подбежал связанный с переносным коммуникатором. «Сэр, снос прошел по плану. Лавина обломков породила цепную реакцию сноса здания и заблокировала свыше 6 улиц. Теперь через гряду можно будет лишь пролететь, сэр». «Превосходно!» — отдал должное командующий турианцев. «Группа 2 отходит готовить позиции в горловине. Что со взрывчаткой? Расчетное время доставки зарядов 4 минуты, сэр». «Принято. Ждем инженеров для дальнейшего сноса зданий. Нам нужно закрыть еще пару километров, прежде чем можно отдать первой линии приказ об отступлении на подготовленные позиции». «Вас понял». Командующий первой линией Том Миллс дает оценку живучести в 25-40 минут боя. «Пираты наступают со всех сторон». «Принято. Готовим позиции. Конец связи». «Сэр, есть просьба». Обратился кукольник к турианцу, включая тактическое меню мехов. «Докладывай. Датка еще может сослужить службу в обрушении или в обороне. Прошу первым делом его откопать, я включу ему звуковой сигнал». «Он еще цел?» – воззрился на парня он, а затем кивнул и обратился к связному. «Первым делом откопайте меха, он еще пригодится в остановке вражеского прорыва посредством баррикад или поддержкой. Пусть идут на звук». «Да, сэр», – козырнул связный и отправил приказ в отряд, посланный обезопасить проход. «Пока займусь мехом-снайпером». Он только дошел до крыши, доложил Кисуке, включая дисплей с его визора для всех и тактическую карту для себя одного. Сразу стали видны приближающиеся огоньки боя, чей шум с каждой минутой двигался к нашим позициям все ближе. Прижав мотыгу к плечу меха, включил связь визора с проектором у стены штаба. Какая-то Азари вылезла из окна здания неподалеку от позиции и стала идти бочком, украдкой заходя в тыл к временному укреплению. Полы ее плаща распахнулись и юноша заметил эмблему затмения. «Вижу ведьму. Биотик на 6 часов за группой, обороняющий аллею первопроходцев», — кричит Кисуке деду. «Дистанция боя слишком велика для надежного поражения из мотыги», — хмыкнул Таркин, глядя на изображение. «Ты ее подобьешь только если ей собьют щиты. Молодец, что сдержался, а не впустую спугнул ее». «Ведьма, говоришь?» — ухмыльнулся турианский командир, а вполне подходящее название. «Сейчас мы ее прищучим. Пошлите группе картину этой голограммы. Пусть запрут ее огнем на подавление». «Будет сделано, сэр», — козырнул связный, а Кисуки начал напряженно ожидать момента для атаки. Через 20 секунд раздался отклик отряда и Азари оказалась под массированным огнем, окруженная двумя коридорами огня. Ее биотика полыхнула от ряда попаданий, так как она оказалась достаточно опытной, чтобы возвести барьер на рефлексах. Спустя пару секунд она умудрилась сжаться так, чтобы ее барьер был не затронут и она начала светиться биотической энергией. «Сейчас», — рявкнул дед, а юноша спустил в нее отсечку, прошедшую ей на линии от солнечного сплетения до головы. «Еще». Вторая отсечка таки вскрыла ей ослабевший барьер на втором выстреле из 3 и 2 пули ворвались ей в тело. Кисуке выпустил еще 2 залпа для надежности в ее тело и оглянулся на деда. «Цель нейтрализована. Молодец!» Тот удовлетворенно хмыкнул, поведя белыми от краски мандибулами. «Вовремя ты заметил эту десантницу. Судя по биотике, ей было лет 300, не меньше. Она могла бы навести шороху в тылу у группы и фронт был бы прорван. Эх, жаль, у меня нет летающих мехов», — вздохнул парень и оглядел окрестности своими мехами. «Датку почти откопали, судя по его ощущениям и шуму каменьев. «Кстати, почему?» – спрашивает он, также глядя на голограмму с визоров вместе со мной. «Они нелегальны для частников в 80% миров, а если и легальны, то на них даже пистолет не навесить», – поджав губы, ответил Кисуки, – «даже камеры на них имеют ограничения. Только армия, спасатели, особые отделы полиции и крупные холдинги имеют право использовать что-то приличное. С тем, что мне доступно как частному лицу, я дальше 50 метров не увижу вообще ничего, смысла покупать нет». «Понятно», – почесал тот у себя под гребнем, – «может, я смогу в этом посодействовать. Главное, себя не подставь, дядя Таркин», – продолжил выцеливать новые цели Кисуки. «В последнее время столько фигни творится, что я не хочу, случайно наломав дров, как-то тебе повредить. Дело молодое, я не буду в обиде», – задумчиво промурлыкал он. «Или ты кому-то из советников Жбан собрался прострелить?» Тот аж поперхнулся, на что Таркин расхохотался своим вибрирующим голосом. «Подловил. Не все ж вам молодым над нами, стариками, издеваться. Рассказывай давай». «Заметил я кое-какие закономерности. Пока доказательств никаких нет и говорить я ничего не буду. Подумать надо и посмотреть лет эдак 10. Ну, ты меня только предупреди, если что. Ты ж нам не чужой», — посмурнел он. «Обязательно», — кивнул Кисуки. Следующие 30 минут выстроились постоянной беготней с созданием завалов, отстрелом диверсантов, лезущих в тыл регулярным частям и бесконечными тактическими перестановками моих мехов, которым дополнительно выдали штурмовые винтовки. Когда подвезли заряды для сноса, Дакке пришлось поработать носильщиком Амни и Медигеля на позиции, благо его четырехлапой форме производитель заранее придал высококачественные программы движения по пересеченной местности для поисковых работ при спасательных операциях. Пару раз Дакка выдавал пламенные приветы на головы пиратам, которые пытались прорваться толпой под одним мощным совместным барьером, видя, что огневой мощи выживших регулярных войск планеты почти не осталось. Спустя пару прожаренных группок кто-то из пиратов смекнул, что надо бы убрать ходячий миномет, но Кисуки уже пристрелялся и смотрел на действия от меха в башне и попросту давал Дакке команду стрелять навесом из-за укрытия, пока амнигель не заканчивался. По окончании запаса Дакка вылезал из-под пригорка и летел зигзагами, укрываясь в складках местности, которые выбрал приоритетными. Командир был очень доволен результативностью, но когда увидел скорость траты им амнигеля, уронил челюсть в пол и чуть ли не перекрестился, сотворив какой-то свой турианский религиозный жест. Позже он пояснил, что Дакка хоть и дар духов для городской обороны да вкупе с хорошим пилотом, но ни одна нормальная личность не будет закидывать противника деньгами в чистом виде да еще с его ограничениями по дальности стрельбы. А Кисуки и рад, меньше шансов, что кто-то решит таки пользовать его разработку во зло, мог бы конечно на этом заработать, но обогатились бы в первую очередь производители амнигеля. По истечении создания завалов все ополчение вкупе с частью регулярных сил обороны, что ими командовали, заняли позиции у завалов и приготовились прикрывать эвакуацию бойцов первой линии, что принимали на себя основной удар все первые 40 минут вторжения. Теперь была очередь вторых линий обеспечить им безопасный проход. Силы пиратов успели полностью высадиться и они удесятерили напор на позиции защитников колонии. Кисуки едва успевал менять позиции мехов, потому что на их позиции накатывалась волна за волной и для сохранности мехов приходилось смотреть глазами одного и стрелять по-сомалийски руками другого, вытаскивая лишь оружие для стрельбы до упора, пока орудие не перегревалось. Приказ Дакке. Глянуть мехом со снайперкой на меха с ПП. Ввести триангуляцию для тактической карты, дабы увидеть врагов через стены посредством объединения полей зрения и маркеров с примитивной имитацией обстановки в виртуальной реальности. Надеть меха с ПП. Вынести руки с оружием и выпустить очередь. Надеть меха с дробовиком, повторить маневр, вспомнить про Дакку и послать его с перезарядки амнигелем на передовую. Отстрелять свои 5 залпов до перегрева из мотыги, чтобы обнаружить, что Краган Баттлмастер уже в паре метров от позиций. Переключиться на меха с ПП и отстреляться веером по-сомалийски из-за укрытия, одной рукой нашаривая через датчики давления на его грубых железных пальцах малую палицу по образцу краганского молота, достать ее из-за спины и снести пробившемуся через проход крагану кусок черепа, получить веерный залп, снявший все щиты и покореживший корпус, а затем неуклюже уйти в кувырок, спасаясь как от пуль, так и от очередной ведьмы, что пошла в рывок на наши позиции, переключиться на Дакку, дать прямой залп в хищно ощерившуюся Азри и забить ему в очередь веерную гаубичную стрельбу огнесмесью до отказа с возвращением на приоритетную точку подзарядки. Поставить Дакке все операции в цикл посредством макроса и переключиться на меха с дробовиком. Кинуть гранату и забить ему команду приседать в случайных интервалах, чтобы хоть как-то его уберечь от неминуемого уничтожения. Снова отстреляться из мотыги через меха, сидящего на крыше, и вернуться к меху с ПП, чтобы проорать что-то боевое посредством встроенного вокодера. Пальнуть веером во все стороны и распылить палец и тройку ворча, которых кто-то догадался послать впереди себя. Получить заряд дроби в грудь, упасть навзничь и в спотыкающейся манере перекатиться по земле колбаской, помогая себе локтями, прижимая ПП и палец к груди. Переключиться на меха с дробовиком, вбить ворча приклад в лицо, развернуться, чтобы пальнуть в разинувшего рот пирата с дробовиком, развернуться обратно и добить ворча, чтобы услышать радостный возглас. Дакка вернулся. «Ну давай, бочонок, не подведи». Радостный вопль солдат прошил какофонию боя. Его уже начали узнавать среди тех, кто воевал в качестве бойцов первой линии. Кисуки немедленно переключился на него, дабы скорректировать его пальбу на наиболее крупные скопления противников. Пара движений и новые координаты для бомбометания идут в цикл и тут начинают глушить связь. В последние 5 секунд перед полным отрубом Кисуки перепроверяет директивы свой-чужой, убеждаясь в том, что вся основная символика пиратских банд внесена как враждебная, а все без нее, товарищи, мехам придется думать самим, пока Кисуки будет нестись к позициям, а это ухудшит их эффективность до обыкновенных металлических болванчиков. Последнее, что он увидел перед полным отключением связи, это как кто-то пытался взломать меха, но сработала директива отрубить контакты и он просто отключился из-за сработавшего реле, которое Кисуки встроил на всякий случай с перепроверкой по общей их сети связи, так что если кто-либо и взломал их, то ему пришлось бы взламывать всех разом, да еще отсканировав показатели самого кукольника, а не поодиночке. Если он все сделал верно, то через пару секунд мех включится вновь через автоматический перезапуск, когда хакер потеряет к меху интерес. Что со связью? Задает кто-то вопрос в штабе, оказавшись перед черным экраном. Они провели атаку по всем фронтам РЭП. Тут и брутфорс, и попытки взломать ключи доступа и излучатели помех. Даже фольгу зачем-то распылили ракетой, докладывает связист, проверяя сводки последних секунд связи. «Я иду к передовой», — кричит Кисуки деду, «иначе мехи будут бесполезны». «Ну иди, раз надумал», — отвечает дед, «возвращайся живым, и чтобы без сувениров», — кричит он, имея в виду ранения и пули. «Мынес, пойдешь с ним, нам его мехи очень нужны», — дает он команду Крагану, на что тот обхватывает свой дробовик и с готовностью кивает. Кисуки и так был взмылен, ведь он без перерыва отдавал команды, надевал мехов и то напрямую, то косвенно смотрел их камерами и двигал мехами в режиме от третьего лица, что вообще вызывало головокружение, так что к концу забега он был почти в полном ауте. Сбросив мечты о создании колес, привязанных к ногам, он несется вперед на пару с Краганом, силясь вызвать хоть какую-то реакцию из мехов, но пока было глухо. Первая же секунда на открытом пространстве у заставы отдалась визгом барьера от попавшей шальной пули, на что парень сразу метнулся к земле и достал свой двуствольный пистолет. «Оставайся здесь», — дает ему команду Краган, — «я разведаю обстановку». «Принято», — отвечал юноша, тихо ползя к указанной Краганом гряде из обломков. Проходит минута полторы-четыре. Краган так и не вернулся. «Где же сраный Шепард, когда он так нужен?» — шипит Кисуки, протирая животом обломки здания. Спустя пару десятков метров и пару новых случайных попаданий в барьер Кисуки наконец-то вошел в прямую видимость башни, где был ранее оставленный дроид. Врубив инфракрасный излучатель, он направляет сигнал к нему, благо пробовать этот метод взлома никто не стал. Реле на дроиде сработало, хотя ему уже нанесли значительный урон, пару раз его обстреляв даже после отключки из-за попыток взлома. Видимо, он несколько раз успел уже ожить и снова заснуть от взлома, а потому его постарались добить окончательно, но не преуспели. Виз разорился видом разбитого забрала Лаки, но разобрать окружение было вполне реально. Кисуки повернул голову меха и увидел мотыгу, зажатую в руке. Странно, похоже, жар от винтовки или чужие залпы пожгли часть датчиков давления, что он налепил ему на лапы. Отзыв был, но довольно слабый. Кисуки обнаружил, что вторая клешня дроида разбита вдрызг, но предплечье еще было на месте. Мех медленно перевернулся и подтянул винтовку к корпусу дроида, оперся мотыгой на край парапета и начал осматривать окрестности через прицел винтовки, так как линзы разбитой головы меха были повреждены и просто не меняли фокальное расстояние в должной мере. Кисуки подключил доступ через него к другим мехам. Дакка был несколько побит и потерял ногу, а его бак был пуст, так что кукольник переключился на другой канал. Мех с ПП был уже разбит, а вот мех с дробовиком еще держался, благо попытка взлома застала его в приседе и он был прикрыт от пальбы вокруг. Мех резко встал и начал атаковать противников в упор. Противники были ошеломлены фланго-тыловой атакой от мертвого было меха, а потому на четырех пиратов потребовалось 4 залпа, просто из-за того, что дуло дробовика упиралось им прямо в корпус. Остальные успели спохватиться, но граната, аккуратно закинутая в толпу на уровне ног парой секунд ранее, подорвалась и снесла им щиты подчистую, аковатой контузив. Оставшиеся 3 залпа веером дали еще 4 трупа, по касательной задев дополнительного противника. Ступив стальной стопой вперед, Кисуки начал идти в ближний бой, проламывая очередному противнику шлем, работая дробовиком как веслом. Противник не успел упасть, как стальная клешня меха легла на его оружие, вырывая его из рук противника. Барьер ловит пули. Поворот кисти, перехват правой рукой, отпустить левую, сделать подшаг к противнику, прикрываясь от залпов пиратов их же союзниками. Отбить удар левой клешней чье-то вскинутое оружие и стрельба в упор для остальных. Визор вспыхивает красным, а значит кто-то из противников прорвался и проходит мимо моего тела, благо Кисуки уже так устал, что его дергания при контроле кукол почти незаметны. Кукольник лег ничком и ждет хоть какого-то шума, отпустив контроль за мехом, уж ему-то целиться и не надо, с таким-то громадьем противником, рвущихся через проход. Укрываться сам он не сможет, но еще успеет снять парочку противников, до самоподрыва аккумулятора после прекращения функционирования. Слышны шаги и немедленно в его поле зрения входит саларианец в броне затмения. Сигнал шел откуда-то отсюда, бормочет саларианец, высматривая что-то на своем амнитуле. Кисуки понял, что сейчас его найдут. Он перевел пистоль в автоматический режим стрельбы и немедленно начинал палить в него из двухствольника, потроша его уже на 5-м залпе. Внезапно его оглушает чей-то рев, а Кисуки вскочил на ноги, понимая, что за противник его ждет. Говорят, что джеб у профессиональных боксеров быстр. Так вот, Краган из кровавой стаи, впавший в кровавую ярость, оказался ничуть не медленней. Кукольник еле успевал достать палицу, рвущую все своими полями, когда Краган врезался в него, ломая ему правую руку, несмотря на то, что получил глубокие рваные раны от выставленной палицы. Он просто снес юношу своим весом, благо у палицы был обух и самого кукольника она не порезала. Все тело отдалось вспышкой боли. Кисуки силился пропихнуть палицу глубже, но Краган просто придавил его своей тушей за 150 кило плюс броня. Правая не может ничего более, кроме как причинять боль, а левая рука просто прижата этой громадой. С ужасом Кисуки лежит под этой громадой из мышц до злобы и видит, как он открывает глаза. «Я не могу пошевелиться», — бьется мысль при взгляде на то, как эта долбаная гора начинает двигаться. Но кое-кто еще может. Приходит мысль при виде лежащего на крыше дроида, чей тактический центр был поврежден и потому он не мог работать в автоматическом режиме. Выброс указательного пальца одевает однорукого меха снайпера. Мех силится развернуться, но необходимо сначала вынуть мотыгу из прорези парапета. Она не хочет поддаваться, видно, зацепилась за сетчатый пол, но Кисуки не прекращает попыток. Краган хищно щерится, но Кисуки уже полностью сосредоточен на полупрозрачной картинке из кибернетического глаза своего последнего работоспособного меха. Проверенная временем винтовка высвобождается из плена и тело меха переползает на лишившейся левой кисти руке, разворачиваясь для стрельбы. Смутные очертания нескольких фигур на гряде из обломков проступают в неверном свете потрескавшегося визора, а Краган истерично хохочет, словно захлебываясь от восторга, вперев взгляд в окаменевшее лицо отстраненного кукольника. С глухим стуком рука дроида кладет винтовку на парапет, отдаваясь вибрации в субдермальных имплантах. Кисуки ориентирует голову меха так, чтобы разглядеть в прицел Крагана, который придавил его к земле. Рядом с мехом начали лететь пули, выбивая искры из парапета. Кто-то заметил ожившего меха снайпера, выбившего столь многих пиратов. Прицел наведен, но голова Кисуки слишком близко к Крагану, а попаданием в корпус его не убить. Пулька попадает в руку дроида, выбивая кусок где-то в сантиметр, но она еще функциональна. Похоже, его барьер уже давно и бесповоротно выведен из строя. Краган привстал, занося свою лапищу, а Кисуки начал доводить прицел доверху и жмет на спуск. Отсечка, еще отсечка и подача видео с меха прекратилась, видно, кто-то его пристрелил. Четвертая отсечка ушла совсем в молоко, но предыдущая таки прошила ему шею, плечо и голову. Шальная пуля бьет в меха и изображение, выведенное на визор, гаснет. «Блядь, блядь, блядь», шипит Кисуки, глядя на то, куда сейчас завалится мертвый Краган. Ожидания оправдались на полную, Краган сломал юноше теперь еще и вторую руку. Больно дышать. Кисуки лежит, смотрит в небо и тут слышит шаги, но не может повернуть голову. «Так вот кто управлял мехами и положил стольких моих ребят», всплывает над Кисуки лицо Азари. «Ну все, охуеть теперь», устало говорит Кисуки, дергая пальцами и силясь получить хоть какой-то отклик, но глушилка все еще работала, а мех на крыше, которого он использовал как ретранслятор, был уже отрублен, если судить по отсутствию картинки. «Сломались твои игрушки», засюсюкала она над ним, проследив взглядом за мертвым мехом на крыше. «Твой визор погас и ты больше не можешь играть в куклы». Кисуки делает жест еще раз, чувствуя слабый отклик в пальцах. Мех на крыше еще работал, хоть часть датчиков давления и была повреждена. Тихо-тихо, по памяти, тот двигает рукой, вспоминая примерный угол, с какого выстрел ушел в молоко. Выстрел в молоко. Фонтанчики из песка взвелись рядом с Кисуки, а Азари вскочила. Поправка. Выстрел. Фонтанчики приблизились к ней, а она заметила, как я шевелю пальцами. Выстрел в молоко. Пара пулек попала ей в барьер. Поправка. Выстрел. Барьер еще раз пошел всполохами попаданий. Выстрел. Барьер так и не погас, хотя и пошел всполохами. Выстрел перегрев. Похоже, уже все, захохотала Азари, сменив выражение настороженности на азарт. Она навела на юношу дробовик. Раздался гром, а Кисуки окатила синей кровью. «Кисуки, ты как?» – раздался голос того, кого тот меньше всех мог подозревать в своем спасении. «В порядке, племяш», – вздохнул Кисуки. «Ты извини меня за все вот это», – неопределенно закончил Нарик. «Извинения приняты. Только ради всего святого, не надо устраивать отпуска в траверсе. И хватит уже звать меня просто по имени. В конце-то концов, я твой дядя. Соблюдай субординацию». «Понял, дядя Кисуки», – хохотнул Нарик. «Иметь обе сломанные руки очень печально». К бытовым неудобствам добавились лекции от седого главы семьи и нудения родственников, но хотя бы Нарик сменил свое к Кисуке отношение. Еще одной дурной новостью оказалось то, что какой-то умник скомпилировал видео с камер со здания и со штаба и записал видеоролик про героического кукольника, который пафосно дирижирует четверкой мехов и защищает Элизиум, не щадя живота своего. Последние моменты битвы похороненного под Краганом Кисуки и стрельба вслепую в Азари вообще вызвали бурю в прессе. Единственная отрада – тот факт, что почти что монополист среди рынка охранных и военных мехов Ханникедр был очень рад невольной рекламе, и это выражалось в денежном эквиваленте. «Давай уйдем отсюда нафиг», – говорит Кисуки деду. «То есть как это уйдем?» – насмешливо спросил дед. «Ты не хочешь присутствовать на церемонии открытия памятника героя Элизиума? Это такой геморрой. Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным», — поучительно махнул пальцем тот. «Нафиг, нафиг. Совет, Гор, Спектры, Серый Посредник, Цербер, службы Альянса сейчас рванут копать под меня и вербовать. Дескать, потенциал хороший в тебе, ну или обучи, мол, наших спецов своему искусству. Лучше я по прериям погоняю да скот по пасу». «Вот», — наставительно поднял палец вновь, — «наконец-то ты меня понимаешь. А стоило это прозрение тебе всего пару переломов. Может, и с другими домочадцами прокатит?» — притворно задумался он, потирая подбородок. «Ладно, церемонию-то я вытерплю, а вот что делать со вниманием остальных? Ну, на нашу планету вряд ли кто-то сунется, да и примарх вряд ли станет так уж лезть в мою семью, а вот от фанатов теперь побегать придется». «Какие фанаты? Я теперь в каждом агента видеть буду, а Азари будут стойко ассоциироваться у меня с дробовиками. Ну не будь ты к ним так строг. Вероятность вытянуть что-то конкретное из твоего разума очень низка при слиянии. Азари, конечно, могут быть коварными, но вырывать знания насильно из головы – это табу из табу для них и клеймо на всю жизнь. Кто узнает, плеваться будет просто мимо проходя. Как говорится у русских, на одном поле с ним срать не сяду. Мда, Грубо, но верно. А я Азари мозг своим имплантом не выжгу случайно, это же не просто имплант, хм. Да, это был бы конфуз, задумался Таркин, тут надо проконсультироваться. Человек с силой Ардат Якши это не конфуз, а катастрофа.